Затем оно упало, как твердое пушечное ядро. Услышав только грохот, немецкий солдат прыгнул на танк. Обхватив крепкое орудие обеими руками, он под рев, как зверь, скрутил ствол. Это все еще человек? Британские солдаты внезапно потеряли боевой дух. Да, он все еще человек, и его можно убить. Стефани лежала на бункере, холодно глядя на немецкого солдата, который был убийственным и демоническим, через прицел спрингфилдской винтовки. Она смотрела, затаив дыхание, ожидая шанса удара. «Фрея, твое имя? Святой генерал просил меня забрать тебя или убить на месте». Немецкий солдат, взорвавший танк и солдат внутри лучами энергетического света из глаз. Казалось, в ответ он повернулся, чтобы посмотреть на Стефани и улыбнулся. «Но я думаю, что легче крутить головой». Банк. Металлическая пуля калибра 7,62 мм выстреливается из дульного среза на большой скорости. Немецкий солдат раскрыл ладони, чтобы защитить глаза. «Ты думаешь, я не стану защищаться от своих слабостей?» — презрительно сказал ларийский супермен танкового класса. «Если вы хотите с ним разобраться, вы должны хотя бы использовать тяжелое оружие, такое как базуки и гаубицы. Винтовки мало. Вы, Стефани?» Как раз в тот момент, когда сбежавшая женщина-агент была уже почти в отчаянии, сзади раздался спокойный голос. Высокая фигура, словно облако, окутывала Стефани. Она повернулась, подняла голову и подсознательно ответила: «Да, ты в безопасности». Высокий мужчина улыбнулся, а затем спросил: «Это Супермен Оси?» — указывает Стефани. Повернув голову, она не знала, кто была другая сторона, поэтому она напомнила: «Арийский супермен класса танк, сделанный в Берлине, это мясорубка на поле битвы. Обычные люди не могут противостоять ему. Арийский супермен». Высокий мужчина вышел из бункера, его голос был наполнен расслабленной улыбкой. «Я ищу его. Глава 55. Глава 55. Ты тоже достоин называться суперменом. Вы, супермен союзных войск?» — с легким презрением сказал немецкий солдат, которого преобразил святой генерал, высокий мужчина, наклонно вышедший из бункера. Он считал, что легендарный герой, которого активно продвигали союзники, в одиночку завоевал Италию и захватил город Рим, должен быть по крайней мере таким сильным человеком, как Геракл. Двухметровый рост, с узловатыми мышцами, как у потомка титанов, с первого взгляда выглядит особенно шокирующим. Но появившийся перед ним союзный супермен был в лучшем случае выше и сильнее обычных людей, без малейшего преувеличения. На самом деле, говоря о своей фигуре, Люк, рост которого составляет 6,2 фута, 191 см, ничто перед немецкими солдатами, крупными, как маленькие гиганты. Мускулы еще хуже, сильное и мощное тело союзного супермена выглядит немного слабым в лице крупного парня, принимавшего стероидные препараты. Этот внушительный немецкий солдат только с виду крепок, как древний воин, ростом 8 футов и талией 8 футов. Осколки каменных твердых мышц чуть не сломали военную форму. Довольно крепкий темперамент человека с дьявольскими мускулами. «Вы похожи на бойскаута». Немецкий солдат взглянул на молодого бригадного генерала и усмехнулся. «Такие товары, как вы, брошенные в британские казармы, должны быть очень популярны и развиты». «Хорошо». Унизительной насмешки, и не дал Люк сердиться, он обернулся, чтобы увидеть Стефани, спросил: «Вы сказали, что он был уровень в баке, что означает, есть еще более мощный арийская сверхчеловек?» «Является, да. Трое, победившие советскую армию, были арийскими суперменами класса линкора. Они еще страшнее». Стефани кивнула и ответила. В ее глазах было немного беспокойства. «Мышцы, сила, все определяют телосложение. Это факт, признанный многими. Поэтому даже Люк показал сильную ауру не меньше, чем немецкий супермен. Но Стефани все еще сомневается. Она увидела в Берлине, насколько сильны эти супермены линкора. Танки, бомбардировщики, тысячи солдат. Никто из них не соперник. Как союзный супермен, Люк не знал, сможет ли он это сделать. Думая об этом, Стефани сжала винтовку Спрингфилда, готовая увидеть, что ситуация была неправильной, и поддержала молодого бригадного генерала. «Представьтесь, меня зовут Джулиан. Если вы оторвете голову и отвезете ее обратно в Берлин, глава государства обязательно решительно вознаградит меня. Может быть, меня будут чествовать, как Зигфрида. Дородный человек похож на великана», — сказал немецкий солдат с улыбкой. Люк не ответил на звонок, и не нужно было тратить время на других солдат. Вообще говоря, линии зарезервированы для важных ролей. Он сильно шагнул, и Стефани, которая пряталась за бункером, только почувствовала дрожь земли. Трещины в паутине простирались до окружающей среды, и высокая прямая фигура разорвала воздух на части, создав сильный воздушный поток. Это была почти передышка, и она приблизилась к немецкому супермену. «Сожмите правую руку в кулак и без всякой фантазии сокрушите его». Люк в это время, по сравнению с предыдущим, значительно улучшились и мощность, и скорость. Это чувство улучшения каждый день и ночь и становление сильнее с каждым мгновением однажды сделало его зависимым. Удовольствие от этого даже больше, чем от упражнений в постели, которыми увлечены люди. Так быстро, с развитым зрительным нервом Джулиан едва мог уловить движение Люка. Чувствуя приближающуюся мощную силу, он немедленно отбросил свое презрение. «Суперсолдаты союзных войск выглядят неплохо», — закричал Джулиан, сила его тела резко возросла, его мышцы сжались в клубок. «Скрестите руки и заблокируйте грудь. Дай мне сначала взглянуть на твою силу». Эта мысль промелькнула в голове Джулиана. Если бы он видел это собственными глазами, мутант «Стальной панцирь», которого Люк забил до смерти, определенно не захотел бы этого сделать. В битве с небольшой разницей в силе отказ первым от инициативы ничем не отличается от самоубийства. Более того, настоящая боевая мощь Люка намного выше Джулиана, но он этого не знает. Бум! Кулак ударил Джулиана по рукам, и почти 10 тонн ужасающей силы было влито в одну точку. Почти до того, как немецкий сверхчеловек успел среагировать, две его руки щелкнули и сломались прямо от локтя. Сила может скрутить ствол бака, а мышечные волокна подобны стягиванию толстой стальной проволоки, словно их бросают в миксер и мгновенно превращают в гнилую плоть. Сильная боль достигла мозга Джулиана прежде чем он успел закричать, глаза Люка сжались, его левая рука высунулась, и он надавил на толстое плечо немецкого супермена. Джулиан, крепкого телосложения, как маленький великан, подобен ребенку без сопротивления, он не выдерживает сильной силы. Ноги у него мягкие, и с гулом колени сильно ударились о землю. Я слышал, что глава Берлина считает арийцев самой совершенной расой, и такой суперсолдат, как ты, является арийским суперменом, которого считает Третий Рейх. Люк опустил голову и равнодушно посмотрел вниз. Но кажется, что это именно так. Великий глава государства. Лицо Джулиана исказилось, его руки обнажили белую щетину костей Синсина, плоть и кровь изо всех сил извивались, пытаясь оправиться от травмы. Он посмотрел на Люка, его глаза стали ярко-белыми. «Да здравствует Третий Рейх!» Раздался фанатичный рев, и довольно удивительное колебание энергии сформировало мощную группу ослепительного света, которая прямо поглотила Люка. Как огромный шар молнии, воздух горел шипящими звуками, и исходило палящее дыхание. Сильный взрыв звучал постоянно. Сильный дым, поднимающийся вверх, покрыл поле боя, что затрудняло понимание конкретной ситуации. «Все кончено». Стефани с торжественным выражением лица держала винтовку Спрингфилда. Она не думала, что Люк сможет выжить, она должна была знать, что самым мощным методом атаки арийского супермена было высвобождение группы энергетического света. Даже твердые танки могут взорваться, не говоря уже о хрупкой плоти и крови людей. Он неосторожен, его следует остерегаться от движения Джулиана. Раздраженно подумала Стефани. Джулиан двигался слишком быстро, у нее не было времени напомнить Люку о бдительности. Союзные силы, спасение не удалось. Стефани смотрела, как высокая фигура выходит из клубящегося дыма, готовясь к финальной схватке. В любом случае, она не может бежать далеко. Вместо того, чтобы убегать в спешке, и ее настигает и убивает враг, она может драться насмерть. Стефани, ты выглядишь очень нервной. Затем прозвучал низкий голос, позволяющий Стефани расслабиться, которая была напряжена. Она не могла поверить в это и подсознательно спросила, почему ты не мертв. Дым от взрыва рассеялся, и появившаяся фигура на самом деле была Люком. Он не знал, когда он надел боевой костюм, похожий на стальную броню, и убрал правую ладонь, которая сильно прижималась к лицу Джулиана, на его коже были обожженные черные пятна, и он был почти невредим. «Конечно, я все еще жив, Стефани», — усмехнулся Люк. Он поднял руку, чтобы поднять Джулиана, который в изнеможении упал на землю после того, как немецкий сверхчеловек выпустил энергетический световой шар. Он вырождается в обычного человека, подобного машине, у которой заканчивается электричество. «На этом уровне ты тоже достоин называться суперменом», — Люк скривил губы. «Группа энергетического света, выпущенная другой стороной, содержала разрушительную силу, и обычным людям было действительно трудно сопротивляться. Даже если это был он сам, он получил небольшую травму. По его оценке, энергетический луч почти эквивалентен взрывной силе, создаваемой противотанковой ракетой. Но с самоизлечивающейся способностью шаблона Супермена менее чем за минуту выжженная рана на его правой ладони зажила, как и раньше. Глава 56. Глава 56. Класс танка. Класс линкора. Поле боя на фронте союзников было тихим. Лишь стальные обломки танка, а также конечности из плоти и крови по всему полу беззвучно рассказывали об ожесточенной сцене предыдущего боя. «Мадам, вам нужен живой материал?» Люк потащил Джулиана, который потерял способность сопротивляться, к Стефани. Последняя покачала головой. Она принесла с собой связанные технологии и знала конкретный процесс создания арийского супермена. Кроме того, Стефани видела множество живых образцов, используемых для препарирования в Берлине. Привлечение Джулиана только увеличит риск. Кто знает, когда противник восстановит силы. Тогда хорошо, мягко улыбнулся Люк. Затем он без колебаний сломал шею немецкому солдату. После короткого боя он, вероятно, получил общие данные об арийском супермене танкового класса. Сила, скорость, защита, нейронный отклик, способность к самовосстановлению и т.д. В целом, сильнее, чем суперсолдаты. Даже если у Роджерса есть имя капитан 5-5, это может быть головной болью для предыдущего танкового класса. Если не удастся ударить по слабости, победить трудно. Однако у этих арийских суперменов есть огромный недостаток, с которым они не могут бороться долгое время. Люк остро обнаружил, что после того, как Джулиан выпустил энергетический световой кластер в своем теле, его сила и скорость упали до уровня обычного человека, как будто батарея разряжена. Это может быть причиной того, что державы Оси еще не начали контратаку. Арийский супермен не подходит для долгих боев, в его сердце временно задержался ряд вопросов. Честно говоря, я с нетерпением жду встречи с классом линкоров. Люк переоделся в стальную броню и посмотрел на павшего немецкого солдата. Сила этого танкового уровня еще не достигла того уровня, когда он может изменить военную ситуацию. Если державы Оси не смогут массово производить взрывные войска, практически невозможно достичь победы с помощью индивидуальной стратегии. Глаза Стефани вспыхнули, хотя ей было интересно узнать о форме союзного супермена. Она не взяла на себя инициативу спросить. Скорее всего, это секретная технология корпуса стратегической науки. Спешка услышать или услышать ее вызовет отвращение. Бригадный генерал боевой класс на несколько уровней сильнее, чем танковый класс. Их способность к восстановлению, физическая подготовка и эффект энергетической атаки в несколько раз выше, чем у последнего. Эта женщина-агент, скрывающаяся в Берлине, напомнил. Увидев, как Люк сражается с арийским суперменом танкового класса, у нее появился проблеск надежды на будущее союзников. Тем не менее, победа над державами Оси все еще не оптимистична. В Берлине сотни танков класса. Их возглавляют три более мощных класса линкоров, которых достаточно, чтобы сформировать непобедимую боевую силу. Со стороны конфедерации был только один супермен и один Люк. «Стефани, премьер-министр не может дождаться встречи с вами, и я не могу дождаться, чтобы узнать реальную ситуацию с этими арийскими суперменами». Люк шел впереди, и кто-то, естественно, приходил, чтобы очистить поле битвы позже. Его задача – благополучно вернуть Стефани. Ничего больше. «Спасибо, бригадный генерал Кавилл», – тихо сказала шпионка позади. «Спасибо за звонок меня, Стефани. Это было долгое время так, как никто назвал меня так. Святой генерал, вы хотите продолжить отслеживание? На». Следующий день группа хорошо вооруженных немецких солдат прошла через джунгли и подошла к фронту союзников. Охранники здесь уже эвакуированы, осталось только беспорядочное поле боя. Отменить охоту. Фрии больше нет, она восстановила свою прежнюю личность и вернулась в Лондон. Это проклятая сука. Святой генерал заложил руки за спину с торжественным выражением лица. Обломки танка, разбросанные конечности и следы энергетического взрыва. Все говорили святому генералу, что здесь произошел ожесточенный бой. «Может ли существование танкового уровня быть суперменом союзных войск?» — сказал он себе. «Видно, что союзным войскам пришлось заплатить высокую цену, чтобы победить танковый класс с Джулиана. Сверхчеловек союзников, не более чем это. Союзники вовсе не преувеличивают его», — заключил святой генерал. Он внимательно наблюдал за сценой и, казалось, видел, что союзный Супермен и обычный солдат едва победили Джулиана после тяжелой работы и одержали окончательную победу в битве. «Генерал, мы должны предположить, что основная технология попала в руки союзников, и что расположение других военных заводов также было обнаружено, и мы должны принять меры как можно скорее», — сказала блондинка-адъютант. Стефани, которая сбежала, когда-то была одним из основных участников проекта «Арийский Супермен». Она слишком много знает, принимала активное участие в самых ответственных проектах, а также забрала часть крови стража. Несомненно, это худшая новость. Переместите все материалы и научно-исследовательский персонал по технологии Супермена во вторую цитадель и очистите всех низших подопытных. Холодно сказал святой генерал. Он хочет ускорить свой темп и помочь Третьему рейху получить большие преимущества до того, как союзные силы смогут создать своего сверхчеловека. Я надеюсь, что глава государства сможет это послушать и не ослепиться сиюминутной победой. Встревожился святой генерал и не осмелился слишком сильно надеяться на усатую голову Берлина. В конце концов, это известный мастер микроманипуляций, с чрезвычайно средним военным уровнем, но всегда любит указывать пальцем на боевых генералов. Череда неудач Третьего рейха, Сталинградская битва, высадка в Нормандии и контратака в Орденнах, воля главы государства была повсюду. Мужчина с усами, чьи подстрекательские способности, лидерские качества и военное командование обратно пропорциональны. Это святая генеральская оценка главы государства. Вернитесь в Берлин. Мы почти смогли править миром. Почти. Вздохнул немецкий генерал. Лондон, подземная крепость. Через несколько дней в кабинете премьер-министра, как один из героев союзных войск, Стефани надела зеленое платье, несла портфель и села в кресло. Рядом с ней был бригадный генерал Кавилл, который сидел в большой опасности. На этот раз все было по-другому, даже высшего руководства не было. В офисе всего три человека. «Спасибо, Стефани». Премьер-министр налил стакан вина и передал его шпионке, которая несколько лет пряталась в гнезде врага. «Вы лучший член МИ-6. Я слышал ваше имя давным-давно. Оказывается, вы действительно создали передышку для союзников, спасая нас от террора, созданного монстрами в Берлине. Недавно я слышал, что многие депутаты только осмеливались оставаться дома, даже не заходя в зал парламента, потому что эти трусы боятся, что Гитлер и находящиеся под ним демоны внезапно упадут с неба, поднимут крышу и всех их повесят на уличном фонаре», сказал премьер с юмором и иронией, смягчая торжественную атмосферу в офисе. «Нет, премьер-министр». Стефани взяла стакан, сделала глоток и улыбнулась. «Те арийские супермены, которые были созданы на данный момент, самые большие, они могут двигаться только в пределах Третьего рейха. Я участвовал в этом проекте и знаю их недостатки. Арийский супермен не может долго сражаться. Слабость класса танков – это глаза, и есть тяжелая огневая мощь, такая как гранатометы и противотанковое вооружение. Класс линкора станет более уставшим и утомленным. Слабый. Согласно экспериментальному отчету, последний предел времени составляет почти 8 часов. Каждый раз, когда вы начинаете полноценный бой, вы должны отдыхать, чтобы восстановиться. Итак, пока немцы держатся за свои руки, территория. Но, после того, как они накопят достаточно войск, это будет началом катастрофы. Услышав ответ Стефани, премьер-министр не знал, радоваться ему или бояться. Он посмотрел на Люка, сидевшего напротив, и услышал, что этот молодой бригадир лично уничтожил арийского супермена танкового класса. Эта новость всколыхнула высокий уровень союзников и эффективно развеяла страх передовых солдат. Поражение советской армии вызвало у многих пессимистические настроения. Победа, созданная Люком, стала для союзников ценным материалом для энергичного продвижения. «Я еще не играл против боевого класса и я не знаю их силы». Люк догадался об идее премьер-министра и попросил его перевернуть всех арийских суперменов напрямую. «Это просто нереально. Сотни танковых уровней плюс 3 броненосных уровня неведомой глубины. Боюсь, что не выдавить себя. Более того, он не обязан помогать союзникам жить и умереть. Храбрые и бесстрашные суперсолдаты поверхностны и слишком глубоки, чтобы участвовать в игре. Я думаю, у Стефани должна быть более важная информация, иначе немцам не пришлось бы охотиться полностью из Берлина». Люк бросил проблему разведки рядом с ней. «Да, я могу помочь союзникам и создать Супермена», сказала Стефани слово за словом. После того, как эта тяжелая новость была раскрыта, В кабинете премьер-министра наступило короткое молчание. То есть, могут ли союзники владеть суперменом? Через некоторое время с щелчком сигара в руке премьер-министра упала на стол. В 1941 году меня поместили в норвежскую исследовательскую группу. В то время тайной личностью была биолог Фрия Берген, тихо сказала Стефани. Берлин подтвердил, что я после поддержки на Суя был принят на работу в проектную группу проекта «Арийский супермен». Мне не нужно больше рассказывать о следующей истории. Короче говоря, мне удалось докопаться до сути и связаться с ними. Не открыл портфель, но там, кроме документа, была стеклянная посуда с множеством неправильных красных лонжеронов. Цвета яркие, как кристально чистый кровавый коралл. Кровь Водина. Глава 57. Кровь надзирателя. Удивительный секрет. Какое странное дыхание. Люк, сидевший рядом с ним, слегка нахмурился. Он чувствовал сильную и нестабильную энергию от груды красных лонжеронов неправильной формы. Как бочонок с порохом, который взрывается в любой момент, он кажется опасным. Это интуитивный ответ на духовном уровне. Это... Премьер-министр посмотрел на Стефани и спросил в замешательстве. Он думал, что увидит стопку подробных отчетов об экспериментах или документов. Это единственный способ для союзников победить этих монстров. Стефани сделала еще один глоток алкоголя, и казалось, что женщина-шпионка пряталась в Берлине долгое время и напилась, но она могла это понять. Все под прикрытием, скрывающиеся в базовом лагере противника, испытывают огромное психологическое давление. Они живут среди врагов, но им также приходится притворяться друг другом и интегрировать свои ложные личности в жизнь. Это непросто. Немцам не безразлична эта штука, она называется кровь Вадена. Это необходимо, чтобы превратить обычных людей в суперсолдат. Подробно объяснила Стефани, выпивая. Эти красные лонжероны представляют собой кристаллические полимеры, которые постепенно образуются в ходе особого процесса ферментации. Вы можете думать о них как о овощах в поле. Другими словами, нужно время, чтобы кровь Вудина появилась. Расти, а не меняйся из воздуха. Хорошая новость заключается в том, что перед тем, как я покинул завод, я взорвал все емкости, в которых хранилась кровь Вадена. Немцы хотели восстановить еще один, что потребовало больших денег, время. Но плохие новости ответственны за общий план улицы арийский супермен. Он строгий и осторожный человек, так что наверняка останутся резервы, и он не позволит этим чертовым планам полностью обанкротиться. Премьер-министр сделал глоток сигары, уставился на красный лонжерон в стеклянной посуде, подавляя волнение, и спросил: «Так вы знаете, как сделать синтетическую кровь Вадена?» «Я отвечаю за проверку получателей, но процесс выращивания крови у ордена не сложен. Я верю, что с этими красными кристаллами ученые из союзных войск скоро смогут их изучить». Стефани покачала головой и издала сюрприз, который не был ни сюрпризом, ни сюрпризом. Ответ не разочаровал. «Тогда этот документ...» Премьер обратил внимание на другую вещь в портфеле. Это свидетельствует о происхождении крови стража, а также об источнике технологии трансформации арийского супермена. Стефани выглядела серьезной, разложив плотно упакованные материалы, полные слов. Рукописи хранятся в секрете, и я не могу получить к ним доступ. Это всего лишь копии, которые я украл. Люк, сидевший рядом с ним, и премьер-министр, выдохнувший клуб дыма, насторожились и внимательно прислушались. Арийский супермен из Берлина появился внезапно, и никто не знал конкретного происхождения. Высокопоставленные силы союзников когда-то думали, что ось успешно скопировала сыворотку, разработанную Абрахамом Эрскином, для создания более мощного суперсолдата. Но из информации, предоставленной Стефани, суперсолдат и арийский супермен кажутся двумя совершенно разными продуктами. Первый – это создание сыворотки, а второй – новая и незнакомая секретная технология. Как мы все знаем, глава Берлина был одержим мистицизмом и преследовал сверхъестественные силы. Вспоминала Стефани, шепча. Организация Гидра изначально была отделена от Анамбийского института Третьего Рейха. Да, цель состоит в том, чтобы создать агентство внешней разведки. Позже Красный Череп нанял большое количество ученых, поглотил множество фанатиков и постепенно вышел из-под контроля главы государства. Глаза Люка слегка переместились, и он смутно догадался о происхождении крови у ордена и технологии создания арийского супермена. Может ли это быть связано с самой старой Гидрой? чтобы обуздать постоянно растущие амбиции и способность красного черепа к быстрому росту, глава государства тайно учредил новую научно-исследовательскую группу в попытке воспроизвести образцы крови, оставленные красным черепом. Могущественным суперсолдатом вроде бригадного генерала Кавилла, Стефани посмотрела на Люка и должна была сказать, что другая сторона дала ей большой сюрприз. Перед лицом битвы арийского супермена танкового класса молодой бригадный генерал продемонстрировал невероятно мощную силу. Последовательные неудачи чуть не заставили вождя Юаня отказаться от этого плана. Однако из Анамбийского научно-исследовательского института пришли новые новости. Они обнаружили древний документ, содержащий странные слова, после анализа и расшифровки профессионалами. Классифицируйте это как язык некой инопланетной расы в древние времена. Услышав это, премьер-министр выглядел ошеломленным и вздохнул, чтобы успокоить свое настроение. Будучи выпускником Королевской военной академии в Сандхерсте, он опубликовал несколько романов. Писатель, который в будущем может получить Нобелевскую премию по литературе, известный оратор, открывший прелюдию к холодной войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Этот премьер-министр Великобритании не знал, что делать. Как вы это оцениваете? Относительно того факта, что главы держав оси любят упоминать инопланетную литературу, создавать арийского супермена и пытаться завоевать мир. Неужели мир слишком сумасшедший, или я не могу угнаться за изменениями времени? Премьер-министр оперся локтями о стол, поддерживая довольно круглое лицо с тупым выражением. Странные знания увеличились. В эпоху, далекую от человечества, на Землю побывали инопланетяне. По этому поводу Люк был довольно спокоен. В конце концов, это студия Marvel. Всего в 9 звездных регионах, помимо Земли, называемой Мир Атриума, есть Асгард и Йотунхейм, который живет с морозным гигантом, и так далее. Если вы посмотрите дальше, Скрюс, Кри и Шииты вместе образуют 3 главные цивилизованные империи в галактике. Что касается более высокоуровневых, то это космические пресвитериане, небесная группа и 5 великих богов. Итак, во время Второй мировой войны страны Оси открыли технологию инопланетной цивилизации, что очень разумно и не представляет проблемы. Я знаю, что это звучит как фантастика или болтовня сумасшедшего. Это не заслуживает доверия. Стефани беспомощно пожала плечами, когда увидела выражение премьер-министра. Поначалу у меня тоже было такое отношение. Я думал, что все это ложь, придуманная немцами, чтобы обмануть невежественных людей и заставить их поклоняться фюреру как фанатикам, до тех пор, пока они не будут глубоко вовлечены в проект «Арийский супермен» и не узнают больше о внутренней истории. Они действительно нашли реликвию древней цивилизации. Согласно исследованиям, это может быть продукт древнеегипетского периода. Выше подробно рассказывается о волшебнике по имени Имхотеп, который привел египетский народ к сопротивлению инопланетным созданиям. Героические подвиги Радгзергов и эти красные лонжероны, которые могут трансформировать человеческое тело и стимулировать потенциал, это техники, оставленные брудзергами. Кровь относитесь к ним как к еде для кормления диких зверей, превращайте их в ужасающих монстров и используйте их как боевые машины. Премьер-министр, выступая в роли слушателя, знал, что он находится на грани краха, и не мог не потянуться к бутылке с вином на столе. Я налил себе стакан джина и налил его себе в рот. Показалось, что этого мало, и я налил еще 2 чашки подряд, и выпил их все на одном дыхании. Имхотеп. Я помню, что он был фараоном 3-й династии Египта и проектировщиком пирамид. Вмешался Люк, обладающий некоторыми историческими знаниями. Ему всегда казалось, что это имя знакомо, не только в учебниках. Согласно фрескам на руинах и литературным источникам, Имхотеп, выдающийся лидер, храбрый и могущественный воин. Копьем и щитом он привел бесчисленное количество египтян, чтобы победить инопланетян. Существа, убивайте их и изгоняйте из земли, торжественно ответила Стефани. Глава 58. Братство святого щита, ужасной прямой обезьяны, с копьем в одной руке и щитом в другой, древнеегипетский фараон. Услышав это, в голове Луки вспыхнула вспышка света. Он наконец понял, почему имя Имхотеп было таким знакомым. Этот древний египтянин был не только самым выдающимся фараоном 3-й династии, но и более поздними поколениями почитался как бог медицины и мудрости, и ему всегда поклонялись. Его истинная личность – супергерой древних времен. Хотя у него нет никаких суперсил и он сражается исключительно плотью, Его сила возмутительна. Насильственно неся с собой группу коренных египтян с копьями и щитами, они победили инопланетян, чья биотехнология долгие годы была за гранью неизведанного. Это обычные люди, которые бьют мамонтов и пинают саблезубых тигров. Ее можно назвать ужасающей вертикальной обезьяной в человеческом обличье. Двумя руками можно тереть инопланетных существ об землю. Позже прибыл из апокалипсиса, известный как предок мутантов, который был учеником Имхотепа и когда-то вместе сражался. В то время апокалипсис, взламывая инопланетных зергов, одновременно подбадривал учителя. Не было ауры будущего большого босса. Это действительно достаточно долго. Люк тайно вздохнул, он не ожидал, что арийский супермен, созданный в Берлине, и лежащая в его основе технология биологической трансформации, пришел из той древней эпохи. Но если задуматься, то никаких проблем не найти. Позже секретная организация «Братство Эгида», созданная различными историческими фигурами, такими как Леонардо да Винчи, Ньютон, Тесла, Галилей и Д.Р., переняла логотип орла со щита, который держал Имхотеп. Что касается более позднего бюро ЩАИТА, Гидра и Левиафана, то эти трое на самом деле одинаковы, с более или менее следами братства Святого Щита, но они идут в разных направлениях. Таким образом, разумно, что Третий Рейх, унаследовавший часть наследия Гидры, получил технологию биологической трансформации брудзергов. В самом начале немцы не знали, что древний документ содержал передовые технологии для преобразования человеческого тела. Исследования по нему были больше из академического любопытства, но когда кто-то расшифровал первую главу, все изменилось. Стефани не знала, что Люк угадал весь инцидент. Она помогла золотым очкам на переносице и продолжила. Немцы поняли, что нашли клад. Они нашли горстку. Ключ к открытию двери в новый человеческий мир. Затем святой генерал, ответственный за все это, сообщил новости главе государства, и весь проект «Арийский супермен» начал действовать. Были созданы три отдела. Первый был создан на основе содержания документа. Катализатором преобразования человеческого тела является кровь хранителя. Второй отвечает за скрининг рецепторов и поиск подходящих целей для трансформации. Третий также является крупнейшим учреждением, которое в настоящее время отвечает за преобразование человеческого тела и массовое производство этих монстров. И это не самое худшее. Святой генерал перевел этот древний документ только на 1/5, то есть, помимо танкового класса и боевого класса в будущем может появиться более могущественный арийский супермен. После того, как Стефани закончила говорить, премьер-министр замолчал. Более сильный арийский супермен, операторский класс, Люк моргнул, оставаясь при этом тихим. Ему было интересно, какой уровень он развил до более поздней стадии. Уровень ядерной бомбы, класс космического линкора, звездный разрушитель, двусторонний уровень фольги. Что касается угрозы арийского супермена, если честно, он не воспринял ее всерьез. Он не слишком раздутый или слепо самоуверенный. Если немного успокоиться и подумать головой, можно догадаться, что эти низкопрофильные супермены, претерпевшие человеческую трансформацию, должны иметь какие-то неизвестные огромные недостатки. В противном случае, еще в древнеегипетский период миром правили брудзерги, и нет необходимости ждать, пока Третий Рейх унаследует эту технологию. Стефани, скажи мне, способны ли эти супермены к росту? Почему Третий Рейх не был произведен массово? Премьер-министр действительно гибкий политик старого стиля и быстро нашел несколько ключевых моментов из слов женщины-шпиона. Проблема. В настоящее время массовое производство – невыполнимая задача. Исследования показали, что кровь Вудина в качестве катализатора окажет влияние только на 1 из 5000 субъектов и запустит процесс трансформации. Стефани, увидев премьер-министра, который хотел протянуть руку и коснуться, он быстро остановился и сказал, для других это смертельный контактный яд. В этом древнем документе есть метод определения цели, но святой генерал не может его расшифровать. Поэтому он придумал еще один жестокий план. Сначала испытайте катализатор на тысячах заключенных, а также на этих евреях и советских заключенных. Затем возьмите кровь у выживших и проведите специальные тесты. Затем используйте кровь после идентификации в большом масштабе, чтобы отметить эти потенциальные цели, то есть солдат, которые похожи на выживших и соответствуют требованиям крови у ордена, и позвольте их в команду. Наконец, просто поместите их в команду. Солдаты, все перечисленные как использовавшие катализатор, всегда найдется один, который пройдет, сотни танковых классов и три боевых класса все исходят именно отсюда. Услышав это, премьер-министр не смог удержаться и вздохнул с облегчением. Стефани разрушила завод по производству крови у Ордена, которую необходимо развивать, в сочетании с низким уровнем успеха создания арийского супермена. Эти причины помешали державам Оси завершить окончательный план взрыва войск, чтобы подтолкнуть Европу за короткий период времени, и дали союзникам передышку. Бригадный генерал Кавилл, что вы думаете? Премьер-министр потушил недокуренную сигару и выжидательно посмотрел на Люка. Стефани позволила союзным державам и державам Оси снова встать на одну стартовую линию и получила капитал для участия в этой игре. Но это не означает, что масштаб победы начал склоняться в сторону союзников. В каком-то смысле эта война, охватившая мир, превратилась в соревнование и потребление передовой боевой мощи. Обычные солдаты превращаются в пушечное мясо, и даже танки и бомбардировщики не могут полностью повлиять на ситуацию. Люк – единственный супермен, принадлежащий союзникам. Более того, показанная им боевая мощь превысила танковый уровень Третьего рейха. В этом молодом бригадном генерале нет никаких сомнений с точки зрения стратегического положения или личных способностей. Я думаю, что наиболее важным на данном этапе должно быть созыв стратегического научного корпуса для изучения ингредиентов крови у Ордена и их взращивания. Более того, чтобы выбрать квалифицированных солдат в качестве получателей, мысли Люка ясны. Он смотрит на стекло. Красный лонжерон в контейнере сказал глубоким голосом. Мы можем использовать красный лонжерон, принесенный мисс Стефани, в качестве реагента для сбора крови у солдат, призванных в армию. Пока кровь вступает в реакцию с красным лонжероном, она будет, вы можете стать получателем и попробовать следующий план трансформации. Идея Люка заставила и премьер-министра, и Стефани заблестеть глаза. На самом деле это не проблема, просто, услышав все это, вы сразу можете найти реализуемое решение из огромного количества информации. Это требует проницательности и скорости реакции. Я поговорю с командованием союзников, сказавшим, что как можно скорее отозвать стратегический научный легион, во главе с бригадным генералом Карвиллом. Вы, как спаситель союзников, вам хорошо выглядит. Премьер-министр понимает, произвести хорошее впечатление и расположить к себе людей умение, спокойно поставить Люка в положение реальной власти. Ресурсы и статус, которыми обладают державы Оси, с которыми будет противостоять стратегический научный корпус, должны быть высшего уровня. Возможность быть лидером действительно очень полезна для будущего развития. Для меня большая честь иметь возможность сделать немного больше для союзников. Искренне сказал Люк. Мое самое большое желание как человека – это мир во всем мире. Любой карьерист, который пытается спровоцировать споры, мой враг. Премьер-министр дважды рассмеялся, крепко держась за правую руку Люка, и сказал эмоционально: «Это действительно судьба. Величайший идеал моей жизни – это также мир во всем мире. Я могу сразу сказать, что премьер-министр тоже пацифист, помнящий о мире». Люк незаметно скривил губы. Самый известный премьер-министр Британской империи фактически был номинирован на Нобелевскую премию мира. По иронии судьбы, итальянский диктатор Муссолини, пойманный самим Лукой, и столица Берлина были номинированы на эту награду. Поэтому судьи всегда могут дать новое определение слову «мир». Глава 59. Глава 59. Генерал, какой позор. Берлин, Рейхстаг. Главы государств, которые раньше жили в бункере, наконец-то открыто перебрались в роскошную спальню. Те бомбардировщики, которые каждый день гудели над Берлином, никогда не потревожили их сон, усугубляя их внутренние страхи. «Зигфрид, ты герой Третьего рейха, самый совершенный ариец и мой самый верный страж». Глава государства проснулся от мягкой постели, одетый в ночную рубашку, и открыл дверь. Хотя рядом с ним не было нежной и милой любовницы Евы, Зигфрид, стоявший за дверью, заставлял его чувствовать себя в безопасности. «Больше не нужно беспокоиться об угрозе безопасности жизни, и вам не нужно бояться, что союзные войска прорвутся через Берлин и потащат вас на площадь, чтобы повеситься». Глава Третьего рейха хорошо выспался после долгого отсутствия, но всего 10 часов назад, чтобы проверить, насколько силен арийский супермен, он лично приказал Зигфриду убить десятки тысяч пленных советских войск. Те солдаты, чьи конечности были отрезаны потухшим испаряющимся светом, их плач, их окровавленные конечности, не вызвали ни малейшего колебания в главе государства. Как посредственный художник, не имевший таланта и отвергнутый художественными школами, он даже считал, что это самый красивый цвет в мире. «Разве святого генерала еще нет?» Глава государства позвонил в служебный звонок, и повар быстро принес приготовленную еду. Он умело взял нож и вилку и нарезал на тарелке стейк из телятины. Хотя пища Третьего рейха – это свиная рулька, колбасы и различные виды хлеба, он лично ценит французские кулинарные навыки. Их исследования в области продуктов питания – это все равно, что поднять белый флаг и сдаться. Они квалифицированные и умелые, прокомментировал глава государства. Святой генерал возвращается. Он был занят охотой на дезертировавшую ученую. Другая сторона была британским шпионом, честно ответил Зигфрид, который был высоким и почти касался потолочной люстры. На самом деле беспечный, я изначально хотел его наградить. С разочарованным выражением лица глава государства отложил нож и вилку, пережевывая еду во рту. Святой генерал мог бы стать героем Третьего рейха, как и вы, но, к сожалению, он не воспользовался этой возможностью. В настоящее время в Берлине существует три класса линкоров, за исключением Зигфрида, который его охраняет. Остальные двое еще не виделись. Фюрер знал только, что женщина по имени Зиглинд находилась на башне ПВО, чтобы держать на страже весь город. Другого зовут Зигмунд. Он отвечает за уничтожение партизан за городом. У них двоих когда-то был потрясающий рекорд по утилизации десятков бомбардировщиков-союзников. Я не знаю, закричат ли от испуга трусы союзных держав. Глава государства был так горд, что почувствовал, что Бог снова его благоволит. Вскоре Третий рейх прекратит крах и станет сильнее. Власть, которую слишком легко получить, может бесконечно раздувать амбиции. Подобно тому, как Красный Череп овладевает кубом Вселенной, глава государства тоже был в это время очень взволнован, так что он подсознательно проигнорировал сложную ситуацию Третьего рейха и даже начал планировать снова атаковать Сталинград и взять Москву. Он всегда думал о поражении Германии перед Советами. На этот раз пришла возможность доказать свои способности. «Святой генерал здесь», – зазвонил телефон у кровати в спальне, и Зигфрид взял микрофон и ответил на сообщение в течение нескольких секунд, прежде чем объявить новости. Он уже внизу, ждет вашего приема от главы государства. Пусть поднимется святой полководец. Хотя он и совершал ошибки, он также внес свой вклад в Третий рейх и пролил кровь. Я не могу лечить героев. Глава государства махнул рукой, и Зигфрид открыл дверь. Это не заняло много времени. Святой генерал с холодным лицом появился в дверях. Вы выглядите очень подавлен, святой генерал. Я слышал, что, не беспокоиться о том наказывали, провал безопасности работы не в вашей ответственности, и вы все еще работаете, трудно решить проблемы, даже если вы не удалось. Закинув руки за спину, глава государства босиком ступил на темный узорчатый ковер. Если не обращать внимания на длинный бордовый халат, доходящий до щиколотки, он выглядит внушающим трепет, как победоносный генерал. Ты герой, ты принес мое чудо-оружие и спас Третий рейх, хотя было немного поздно. Глава государства снял очки, как будто снял печать. Он впился взглядом в святого генерала, чья спина стояла прямо, хлопнул карандашом в его руке и громко сказал: «Вы должны дать мне разумное объяснение, генерал. Я прочитал ваш отчет и спросил Зигфрида. Проект «Арийский супермен» завершился несколько месяцев. На самом деле, это больше, чем этот, почти год, моя голова», — прервал святой генерал главу государства, который собирался впадать в состояние рычания после снятия печати, сказал: «Я создал первого арийского супермена типа 11 месяцев назад. Первый тип 2 также был вскоре введен в эксплуатацию, за ним последовал танк-класс производства. Три боевых класса появились позже». Глава государства, которого прервал фронт, надел очки и взлетел. После перечитывания статьи, печать снова сняли. Рев начинается. «Итак, в этом году вы никогда не рассказывали мне об этом. Я видел, как империя рушится, и мой дух постоянно истязали бомбардировщики союзников». Глава государства не понимал, чем занимается святой полководец, очень рассердился и не мог не проклясть подонков. «Я думаю, что Красный Череп прослужит дольше, а в то время арийский супермен еще не был готов, они не могли изменить схему войны». Святой генерал все еще сохранял спокойствие и спокойным голосом объяснил: «После Первой мировой войны многие все немцы думают, что танки – это что-то новое, и им все равно. Некоторые даже посмеялись над Гудерианом и сказали, что за военная машина, она только мука везет. потому что они видели только танк, не группа танков. Только такие люди, как Гудериан, могут видеть истинную ценность танков. Это также создало вашу империю, глава государства. Я дам вам непобедимую суперкармию, это также принесет вам огромную победу, которая воодушевит немцев, но это основано на предпосылке, что арийский супермен может присоединяться к полю битвы группами. Если я расскажу вам эту новость заранее, при всем уважении, вы, боюсь, что за бесценок, за бессмысленное употребление они будут отправлены на смерть. Прямолинейность святого полководца еще больше усилила гнев главы государства. Он не терпит чужих обвинений, особенно в таком твердом унижающем тоне. Хватит, святой генерал. Арийский супермен больше не будет под вашим контролем в будущем, вы можете отступить. Учитывая достижения святого генерала за эти годы, фюрер выдержал это и махнул рукой, чтобы заставить противника отступить. Мой фюрер, почему ты не хочешь признать свои ошибки? Святой генерал покачал головой, заложив руки за спину, его тело было неподвижным, и сказал: «Вы как сумасшедший без причины, позвольте Зигфриду убить десятки тысяч. Советский пленник, вы даже не подумали об этом. Это только вызовет сопротивление союзников, и никто не будет сдаваться в будущем. Я тот, кто разочарован в вас. Вы просто австриец, деревенский, потому что он родился в стране с прусской жесткостью и группой дураков, готовых выслушать вашу чепуху, просто сидел на этом сиденье как дерьмо. У вас самая мощная военная машина в мире, но вы лично похоронили ее в своем бездонном высокомерии. Глава государства, я верю в Великий Третий Рейх сильнее, чем вы. Я также более решителен. Я считаю, что империя заслуживает того, чтобы ею руководил лидер, более способный, чем вы». Слова святого генерала полностью возмутили главу государства. Он взял карандаш с ковра и спокойно сказал: «О, генерал, я не ожидал, что вы так думаете обо мне, это прискорбно. Вы не можете представить себе Третий Рейх, и лидер более талантливый, чем я. Зигфрид, убей его». По приказу фюрера Зигфрид, который молчал, как статуя, подошел и встал перед святым полководцем. Его глаза были горячими, а устрашающая энергия напоминала нити голубого электрического света, прыгающие без остановки. «Да», — сказал Зигфрид. Потом он обернулся и посмотрел на самого главу государства. Ослепительный свет вырвался из его глаз. Глава 60. Глава 60. «Хочешь быть сильнее?» Через три дня полковник Филлипс отвел ревущего командоса и остальных членов стратегического научного корпуса в поместье Бличли на окраине Лондона. Раньше это был центр декодирования кодов союзников, специализирующийся на расшифровке перехваченных немецких радио. В период его расцвета штат насчитывал до 6000 сотрудников, включая ведущих математиков из Оксфордского и Кембриджского университетов. Но самым известным может быть Алан Матисон-Тьюринг, который привел команду к преодолению Enigma. Он был назван отцом информатики более поздним мировым авторитетом и автором теста Тьюринга. Люк, который не так давно встретил Тьюринга, почти узнал в нем доктора Стрэнджа или Холмса. «Я только что слышал, что ребята из ОСИ открыли биотехнологию древних цивилизаций. Первобытные люди тоже понимают науку». Полковник Филлипс вошел в офис и закричал: «Что касается поражения советской армии, есть также такие проблемы, как арийский сверхчеловек ОСИ. Внешнее объяснение союзных войск заключалось в том, что Берлин суммировал набор бесчеловечных и чрезвычайно жестоких методов модификации человека из пушки Лангена и знаний, оставшихся от древней цивилизации. Это звучит как минимум более убедительно, чем массовое вторжение на Землю инопланетных существ, древнеегипетских фараонов, ведущих народ к победе. Люди во время Второй мировой войны не испытали на себе интернет-эру информационного взрыва и не развили нервы у более поздних поколений жителей Нью-Йорка. Их не удивляли всевозможные инопланетные создания и суперзлодеи. Что касается крови надзирателя и плана трансформации для создания союзного супермена, это сверхсекретная информация и не разглашается. Помимо высокопоставленных союзных войск, об этом знают только Люк как участник и Стефани, отвечающая за научные исследования. Возможно, более ранние цивилизации существовали до того, как мы заселили эту планету. Вопросы науки, вы должны обратиться к Говарду, полковник, он определенно может дать удовлетворительный ответ. Люк в офисе. Беседуя со Стефани и Роджерсом, увидев входящего полковника Филлипса, она встала и подошла к ним. Он всегда с уважением относился к своему бывшему начальнику. Несмотря на низкое звание полковника, Он имеет широкий круг контактов и хорошо знаком с двумя основными фракциями армии и флота. Люк, вероятно, знает, что дискриминация на американской службе очень серьезна. Примерно в 18 веке армия была на вершине цепи дискриминации из-за местных операций. Но по мере того, как во время Второй мировой войны роль военно-воздушных сил стала более заметной, бывший младший брат начал наверстывать упущенное. Позже флот сильно поднялся и стал просыном Конгресса. Соответственно, армия и авиация стали мачехами, и их статус постепенно снижался. В результате постепенно образовались два холма армии и флота. Люк до сих пор помнит, что четырехзвездный адмирал ВВС Шакир Теслими, известный как «Орел холодной войны», сказал: «Советский Союз – наш противник, а флот – наш враг». Видно, насколько серьезна фракционная борьба между военными. Как регулярная армия, национальная гвардия, которая часто появляется в различных фильмах, небольшая и прозрачная, ее часто упускают из виду и даже не включают во фракцию. После победы над Красным Черепом и Гидрой Люк встретился со многими военачальниками по рекомендации полковника Филлипса. Дуайт Эйзенхауэр, Джордж Баттон, Дуглас МакАртур, Честер Нимитс, Джордж Маршалл ЛДР. Эти люди также счастливы иметь хорошие отношения с союзными красными. До тех пор, пока 20-летний бригадный офицер не окажется в неправильной команде и не умрет сам по себе, будущее невообразимо. Можно накапливать квалификации, контакты и базовую информацию, но годы не повернуть вспять, и время не вернется. Поэтому для Люка молодость – это не только недостаток, но и полезный капитал. Этот парень Говард Старк, его вызвали в Окридж для участия в секретном проекте. Полковник Филлипс покачал головой и сказал: «Командование союзников передало вам командование стратегическим научным корпусом. На этот раз, Люк, какое чудо ты собираешься создать с нами? Как насчет того, чтобы захватить фюрера живым во время рейда на Берлин? Это неправильно, нынешний лидер Третьего рейха, святой генерал». Люк полушутя, шутки в сторону. В эти дни он и Роджерс много раз обсуждали, как закончить эту войну как можно быстрее. Ответ – прорваться через Берлин. Союзники теперь не могут дать Третьему рейху шанса вздохнуть. Как только они восстановят свои недостатки с помощью арийского супермена и начнут вступать во взрывную фазу, будет трудно быстро победить. Вы действительно так думаете? Полковник Филлипс нахмурился и подумал, но не удивился, но начал рассматривать возможность. Он привык к удивительным словам, которые исходили из уст Люка. Это заранее подготовленный план. Прокашлялся Люк и позвал Картера за дверь, а также Стефани и Роджерса к столу. Группа людей собралась вокруг длинного красного деревянного стола из красного дерева с развернутой картой и конфиденциальным документом перед ними. После каждого долгого и необходимого вступления Люк торжественно сказал: «Стив, разве ты не спрашивал меня, что случилось? Я расскажу вам о высшей степени секретности этих новостей. Берлин создал арийского супермена, который сильнее суперсолдата, и их технология основана на передовых технологиях инопланетных существ. Спасибо Стивену. Гэжани привезла из Берлина кровь надзирателя, а также копии древних документов, так что у союзных стран есть столица для борьбы. После обсуждения союзные силы также готовятся создать супермена, чтобы справиться с появлением Третьего рейха. Угроза. Выполняются две задачи. Выращивание спарринга и проверка получателей. Какое? То время в офисе было очень тихо, только слышалось дыхание каждого. Замечания Люка слишком информативны, они должны их переварить. Итак, эта война еще не окончена. Роджерс поджал губы, и казалось, что план по поиску Баки был временно приостановлен. Могу ли я что-нибудь сделать? Люк, может быть, я не могу сравниться с классом танка и классом линкора, которые вы упомянули, но я не откажусь, пока я могу сражаться. Как и ожидалось от капитана Америки было произнесено каждое слово, и даже полковник Филлипс, который не очень им восхищался, выказывал хоть каплю уважения. Роджерс определенно является пассивным умением с ореолом собственного лидера. Тихо пробормотал Люк, невосприимчивый к этому эффекту. Я также могу участвовать в войне, и ревущие командос, они определенно будут счастливы вернуться в ваши руки. Полковник Филлипс сказал, что он еще молод и может носить оружие в бою, внося вклад в поддержку союзных войск. Люк ненавязчиво взглянул, думая, что старых рук и ног полковника могло быть недостаточно, чтобы арийский супермен танкового класса выступил живым человеком для всех. Все, не волнуйтесь, это не довоенная мобилизация. Покачал головой молодой бригадный генерал. Игра и противостояние между союзными державами и Третьим рейхом превратились в соревнования и борьбу между высшими силами. Стефани и я видели этих арийских суперменов собственными глазами. Честно говоря, они очень сильные, совсем необычные солдаты. Существование, с которым можно бороться. Слепая кровь только заставит больше людей идти на бессмысленные жертвы, что того не стоит. Ответ Люка заставил двух солдат, одного старого и одного молодого, немного разочароваться. В особенности Роджерс, он всегда чувствовал, что ничего не сделал на этой войне. Нынешняя ситуация ничем не отличается от прежней. Бывшая бруклинская трио, он всегда будет под защитой. Сегодня то же самое. Но, затем слова Люка перевернулись, его глаза были обращены на Роджерса, опустив голову, и он серьезно спросил: «Стив, скажи мне, ты хочешь быть сильнее?» Глава 61. Глубокое общение между двумя мужчинами. Стать сильнее. Роджерс на мгновение замер и замолчал. Как суперсолдат, у него крепкое телосложение и потрясающая выносливость. Использование его на поле боя – это мощная боевая мощь, которая может удивить логово врага одним из сотней врагов и выполнить задачи по обезглавливанию. В будущем, после длительных тренировок, удерживать вертолет голыми руками – жесткие антибесконечные перчатки не будут проблемой. В будущем собирайте громовой молот и вибрируйте золотой щит, чтобы сформировать золотой легендарный костюм. Вы также можете сломать себе запястье с Таносом на время 5-5 битв. Такой мощный суперсолдат полностью доминирует во время Второй мировой войны. Как стать сильнее? Просто. Реальность всегда жестока, но и у дружественных, и у вражеских сил есть супермен, что делает Роджерса полноценным фоном. Он должен был стать в глазах людей самым сильным и храбрым суперсолдатом, и ему не нужно думать о том, чтобы стать сильнее. В случае со стороны союзников есть Люк и арийский сверхчеловек из государства Оси. Суждено Сиати стать капитаном Америки, кумиром Соединенных Штатов, только завершил последнее. Его не ценят военные, и у него нет возможности проявить себя, как артист на сцене, выступающий в роли звездного фона. Незаменимо, это не имеет значения. Как суперсолдат, Роджерс больше не помнит, сколько людей спрашивало себя, почему ты так далеко от Люка. Он может разбить танк и ворваться в базовый лагерь Гидры, даже не боясь изумительно мощного энергетического оружия, но вам останется только бросить щит. Такие сомнения никогда не исчезали. Постепенно это стало проблемой, которую Роджерс не мог решить. Позже, пока вы думаете о других, которые свели его и Люка вместе и энергично сражались, энергичный капитан Америка станет очень аутичным. Это ужасно. Роджерс все спрашивал себя про себя. Изначально он был позитивным и настойчивым человеком, который никогда не сдавался. Однако очевидные пробелы, ясно представленные общественности, а также общественная критика, которая время от времени звучала, по-прежнему заставляли Роджерса испытывать сильное давление. Он часто думает посреди ночи в одиночестве. Доктор Эрскин более оптимистичен в отношении Люка, как все говорили, он просто бонус. Или, другими словами, то, что ввел Люк, на самом деле было улучшенной версией сыворотки второго поколения, в то время как он был продуктом первого поколения, который был не так эффективен, как предыдущий. Вот почему вы не можете стать более сильным суперсолдатом, как друг. Всевозможные домыслы и мысли мучили незрелого капитана Америку и мешали ему уснуть.